Наш любящий Спаситель Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты Церковь свою создал на земле, и столько радости Ты даешь нам переживать, ощущать и видеть в нашей жизни. Благодарим Тебя за эти добрые благословенные времена, когда мы вот супруги собрались в этом лагере. И вечернее общение у костра, Господи, мы тоже желаем провести в Твоем присутствии, чтобы продолжать слышать голос Твой, чтобы сердцем своим прославлять имя Твое святое. Благослови нас во всем этом общении и нужду, которую мы прочитали вслух, Ты ее знаешь. Об этом восьмимесячном дитяти просим Тебя, который заболел, и температура такая высокая вот у друзей наших. Ты благослови их в этой нужде, пошли им утешение и исцели это дитя, чтобы они могли радоваться, видя руку Твою, видя благодать Твою спасающую, и Тебя прославить. И, Господь, чтобы мы видели действие силы Твоей спасающей и могли всегда радоваться Тебе, что Ты Бог наш и Спаситель наш. Благослови нас в этот час, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.